Эпилог. Смотрю на Аишу, мою маленькую принцессу, как она стоит перед зеркалом, пытаясь уложить на голове один из моих платков. Ее крошечные ручки неуклюжие, но с таким старанием пытаются задрапировать шелк. Платок великолепен, цвета граната и золота. Он просто утопает в ее крошечных плечиках. Она поворачивается, смотрит на меня своими большими глазками и спрашивает. «Мама, я красивая?» «Конечно, красивая, мое солнышко». Амир, мой трехлетний маленький разбойник, занят более важным делом. Он пытается накормить печеньем плюшевого медведя. Медведь есть отказывается, прям как мой сынок манную кашу. «Это обычный день, но отчего же в груди так тепло?» Сердце будто заполнило золотая патока. Наверное, от того, что сквозь рутину повседневности пробивается острое ощущение счастья. Видеть своих деток здоровыми, а мужа любящим – это настоящий дар. Скоро приедет Рустам. Он уже позвонил и сказал, что выезжает с работы. Мы собираемся на день рождения к Давиду, сыну Дианы. Нужно собраться, привести в порядок детей. А может, сначала просто посидеть здесь, помолчать, впитать этот момент, чтобы он остался в памяти, как еще одна крошечная, но бесконечно ценная жемчужина в ожерелье жизни. Аиша уже водрузила на голову другой платок, на этот раз цвета морской волны. Кажется, она представляет себя царицей моря, а мир все еще занят медведем. Обычный день, но я так рада. Смотрю на себя в зеркало и вижу повзрослевшую женщину, у которой слегка уставший вид, но в глазах горит огонек. Женщину, которая прошла через многое, но научилась ценить каждый момент. Женщину, которая знает, что счастье не в грандиозных событиях, а в тихих, обычных днях, наполненных любовью и смехом. Наконец из офиса возвращается Рустам. «Привет, любимая!» «Цветы купил?» «И тебе, и твоей подруге». «Вручает мне букет лилий». «А мне-то зачем?» Улыбаюсь. «Просто так». После того, как Артур исчез, Рустам, по моей просьбе, нашел для Дианы мужа. И теперь мы дружим с семьями. «Спасибо. Иди переодевайся. Костюм уже готов». Рустам улыбается и, чмокнув меня в щеку, исчезает в спальне. Аиша, увидев цветы, подбегает и бережно касается пальчиками лепестков. «Мама, поскорей бы я вышла замуж! Мой муж тоже будет дарить мне цветы и золото, как папа тебе!» «Да моя ж ты девочка!» Целую дочь в макушку, наша первенница. Рустам выходит из спальни в строгом костюме, выглядит элегантно и немного отстраненно. Он всегда такой серьезный, когда нужно куда-то идти. Мы стараемся не вспоминать Артура вслух, но его присутствие всегда ощущается где-то рядом. Говорят, Артур сгинул где-то в горах. В машине дети весело болтают. Рустам ведет машину, а я смотрю в окно, наблюдая за мелькающими огнями города. Наконец приезжаем в дом Ибрагима, друга моего Рустама и мужа Ди. Вытаскиваем из багажника многочисленные подарки и заходим внутрь. Дом Ибрагима полон света и музыки. Гости уже начали собираться. Диана выбегает навстречу, сияя улыбкой и крепко обнимает меня. Она выглядит потрясающе в своем синем платье, а глаза ее светятся счастьем. «Проходите, гости дорогие, уже все готово!» Вечер проходит в непринужденной обстановке. Взрослые разговаривают, смеются, вспоминают старые истории, а дети играют на втором этаже под присмотром няни. Наблюдаю за Рустамом, он кажется расслабленным и довольным. Он хороший муж и отец, и я благодарна судьбе за то, что он есть в моей жизни. Ибрагим поднимает бокал, призывая всех к тишине. «Я хочу сказать тост за дружбу, за то, что мы есть друг у друга, за то, что мы можем разделить радости и печали вместе». Знаю, что в этот момент Рустам неизбежно вспоминает Артура, ведь они знакомы с самого детства. Возможно, он размышляет О чем думал Артур в последние минуты своей жизни? Или о том, что на месте Ибрагима должен сидеть другой человек? Не знаю. Может, это просто моя фантазия? От Рустама ведь не дождешься откровений по поводу погибшего друга-врага. Под конец вечера ко мне подходит Диана и шепчет. «Я так рада, что ты настояла на том, чтобы я познакомилась с Ибрагимом. Он сделал меня счастливой. Спасибо тебе за все. Ты для меня как сестра». В ответ обнимаю ее крепко и желаю ей счастья. Знаю, что оно уже рядом, в лице Ибрагима. Она хорошая девушка и заслуживает любви. А растить одной сына ей было бы тяжело. Вот мы и сделали все, что могли. Поздним вечером, уставшие, но довольные, мы прощаемся с хозяевами и отправляемся домой. В машине царит тишина, дети уснули на заднем сиденье. Я кладу голову на плечо Рустама и закрываю глаза. Устала, маленькая. Знаешь, этой ночью мне снились рыбы, живые карпы. Заехать в магазин морепродуктов? Что ты, уже поздно. Просто моя бабушка говорила, что живая рыба снится к беременности. Правда? Интересно. На что ты подсядешь на этот раз? С Аишей твоей страстью были огурцы, с Амиром яблоки и капуста. Все-то ты помнишь. Улыбаюсь в темноте салона, вспоминая свои странные пристрастия во время беременности. Рустам знает меня лучше, чем кто-либо другой. Он мой самый близкий друг, любимый муж и замечательный отец наших детей. Не устану это повторять. Дома осторожно переносим спящих детей в их кроватки, а сами садимся на кухне в тишине и пьем чай. «А что, если это правда?» — спрашиваю, нарушая молчание. «Узнаем скоро», — отвечает Рустам, улыбаясь и нежно целуя меня в лоб. «В любом случае, я всегда мечтал о толпе детишек, так что жги, жена!» «А ты изменился», — смотрю на него с любовью. «Когда я родила дочь, я думала, что ты возьмешь вторую жену». «Зачем мне вторая жена? Мне тебя за глаза хватает». «Не знаю. Наши мужчины все сплошь многоженцы. Даже Патин Исмаил взял вторую, хотя сестра дала на это согласие. Но я не дам, имей в виду. Вспомню бабушкин заговор, так и знай». Рустам смеется. «Ты у меня самая красивая, самая умная, самая лучшая, самая затейливая и самая мстительная. Кто мне нужен, кроме тебя? Никто. Себе дороже глядеть на сторону». «Вот и не гляди». «И мысли такой не было. Такая сексуальная красавица у меня под боком». Рустам хватает меня за коленку под столом, и я хихикаю. Хвала мужу, он всегда делает так, чтобы я чувствовала себя женщиной, которую любят. Утром просыпаюсь от яркого солнечного света, пробивающегося сквозь занавески. Рустама рядом нет. Спускаюсь вниз и вижу его на кухне. Он готовит завтрак для наших детей. Почему не разбудили? Аиша и Амир сидят за столом и радостно болтают ногами. Еще бы, сам папа варит им кашу. Они оба в предвкушении. Обнимаю его со спины и спрашиваю. «Ты сахар не забыл добавить?» «Не только сахар, моя королева», — шепчет он мне на ухо, заставляя мурашки пробежать по коже. «Там еще кое-что есть». Он показывает на тарелку с кашей, украшенную свежей клубникой. Аиша и Амир радостно хлопают в ладоши. «Папа самый лучший!» — хором кричат они. «Клубника!» Понимаю я, в эту беременность я буду килограммами поедать клубнику. Конец истории. Читала Татьяна Черничкина.